Глава 13. В этот раз я вышел из капсулы сильно раздраженным. Снова в голове шум и боль, а также каша в мыслях. Похоже, мне в мозги из кино опять чего-то закачали. Будем надеяться, что это чего-то мне пригодится в дальнейшем. Но эту тему все равно надо будет обсудить с Искинами, чтобы без моего ведома мне в мозги больше ничего не загружали. Знания знаниями, но и с моим мнением они должны считаться. Мои мозги не бесхозный тестовый компьютер, в который можно загрузить все, что хочется. Дойдет до них – хорошо. Если иначе, то пусть продолжает свою миссию без меня. На подставке рядом с одеждой услужливо лежали две гранулы – золотистая и серебристая. Похоже, Искины заранее знали, какие будут последствия от их действий с информационной загрузкой. Закинув обе гранулы под язык, начал одеваться. Боль и шум в голове плавно исчезли, и каша в мыслях вроде бы дошла до своей готовности, так как постепенно все становилось на свои места. Появление эльфийки меня не удивило. Даже знал, что первым будет вопрос про мое самочувствие, поэтому начал первым. «Эмин-4, ответь мне, чего такого вы в меня опять закачали?» «Как ваше самочувствие?» «Не уходи от ответа, отвечай на заданный вопрос. Вам был залит мемо-модуль еще одного языка и информационный массив с данными на этом языке. А разве трудно было спросить мое мнение, нужны мне эти знания или нет?» «Это сделать было невозможно». «Почему невозможно? Вы находились в состоянии сна в капсуле». «А до капсулы разве трудно было спросить?» «До вашего помещения в капсулу у нас не было в наличии мнемомодуля этого неизвестного языка и данного информационного массива». «Ничего не понял. Откуда вы его тогда взяли?» «Информация об этом языке и информационный массив были получены при ментоскопировании Ивана Демидыча. Мнемомодуль языка создан мною. Так как полученные нами данные невозможно использовать в Искинах, главным Искином B9 было принято решение залить всю эту информацию вам». «Почему именно мне?» «Ваши с Иваном Демидычем ксеноматрицы имеют сходную структуру. Тип ксеноматриц ваших женщин хоть и похож на ваш, но в нем имеются некоторые отличия. Поэтому B9 и принял решение залить все эти данные вам, чтобы избежать потери даже малой части информации». «Что такое ксеноматрица?» «Ксеноматрица – это особая, очень тонкоматериальная энергоструктура. В вашей языковой терминологии есть сходные понятия, такие как дух и производные от него». «То есть, говоря обычным языком, у нас с Демидычем похожие души, так что ли?» «Нет, душа – это другое понятие. Ее тонкоматериальную энергоструктуру называют психоматрица». «Ладно, Эми-4, потом с этими спецпонятиями разбираться будем. Главное, без согласования со мной в мою голову ничего не заливать и не загружать, ясно?» «Принято к исполнению». «Вот и хорошо. А теперь скажи мне, где все?» «Все потомки древних в данный момент времени находятся в кают-компании. В ожидании вас употребляют пищу. Все Искины находятся в своих технологических местах и заняты подготовкой к старту планетарного корабля-разведчика». «Похоже, что медицинский Искин буквально, то есть в прямом смысле слова, понял мой вопрос относительно нахождения всех на корабле. Ну что же, это даже к лучшему. Теперь имеем информацию о скором старте корабля». Размышляя над тем, что я узнал, я отправился в кают-компанию. В кают-компании я увидел только двух сестер, сидящих за столом с кружками чая в руках. Старшая что-то втолковывала младшей, а та в ответ согласно кивала. «Доброго здравия, сударыни!» «И вам доброго здравия», — ответили сестры почти одновременно. «А что вы в одиночестве сидите? Где же наш Иван Демидыч?» «Ванюша пошел в соседнюю комнату пошушукаться с Белояром», — ответила мне Вереслава. «Вы присаживайтесь к столу. Ярославна вас покормит. Мы уже потрапезничать успели, вас ожидаючи». Только я присел за стол, как тут же передо мной появилась миска горячего ароматного борща и прочие вкусности. Младшая сестра делала все это очень проворно. «Благодарю, Ярославна. Аромат борща аж в нос бьет. Но все это великолепие, ароматы и аппетит меркнет, ибо ваша красота заставляет забыть о еде и оставляет только одно желание – любоваться вами». «Благодарю», – тихо сказала Ярославна и покраснела. «Да будет вам, Станислав Иванович, девку в краску вгонять», – добродушно сказала Вереслава. «Вы кушайте на здоровье, а лестные слова для девичьих ушей на потом оставьте. Хотя честно вам скажу, что самой приятно глазу, как яра омолодилась. В годы юности не было у нее такой стати, Шибко худющая она была. Вы же сами, наверное, помните, как тяжело с продуктами было в последние годы правления Никитки. Вот и приезжала она из города до меня в деревню подкормиться. Наша деревня-то уже после войны считалась заброшенной. Вот потому к нам никто из властей и не заглядывал. Никто продукты не изымал. Да сады плодовые не вырубал. Вереслава, я оторвался от поглощения наваристого борща. А разве она не все время в деревне жила? Нет, конечно. В 54-м один супчик из соседней деревеньки заявился к Ярочке со сватами. Замуж ее, значит, за себя звать. А она ему отворот-поворот сделала. Вот каким нутром почуяла она тогда, что ентот гусь лапчатый с гнилой душонкой, одним богам ведомо. Он потом еще в 55-м приезжал, несколько раз. Все уговаривать ее, но она даже на порог его не пустила. А весной 56-го взяла она в соседнем сельсовете справку и поехала до города на учебу. На фельдшерицу там выучилась. А после учебы распределили ее в скорую помощь на работу. Сами же знаете, какие у них там маленькие ставки зарплаты были. Вереслава, а как он мог свататься к ней в 54-м? Ведь ей же всего 15 лет было. Ну и что с того? Паспортов-то у нас в деревнях отродясь не было. А архив довоенный, что с записями про рождение, сгинул в неизвестности где-то. Кто же из пришлых знал, когда и кто народился? А Ярочка-то в юности выглядела старше своих 15 лет. Вот и сватался к ней, супчик ентот. И паспорт обещался выправить честь по чести. К слову сказать, после войны мужиков мало осталось. Вот тогда многие девки ее возраста себе годков наприбавляли, чтобы, значит, замуж за городских парней и мужиков выйти, а себе паспорта выправить. «Получается, что Ярославна от того надоедливого жениха в город сбежала?» — спросил я, покончив с борщом и принявшись за второе. «Ну да. Правда, и там, в городе ентом, ей тоже не сладко было. Чуть в дальний путь не ушла, по милости женишка тамошнего». «Сестрица, не надо об ентом», — жалобно попросила знахарку младшая сестра. «Надо, Ярославна, надо. Станислав Иванович тепереча муж твой нареченный. Кому, как не ему, все знать должно о прошлой жизни твоей», — мягко сказала сестре Вереслава. И, повернув голову ко мне, продолжала. «Так вот, в скорой помощи ентой, где Ярочка фельдшерицей трудилась, докторишка один был. Вот он-то и положил глаз на нее, хотя сам семейным значился, при жене и детишках. И начал он себя ей в женихи навязывать. Да девка-то наша не так воспитана, чтобы семьи чужие рушить. Долго она его намеки всячески терпела, но не вытерпела и дала ему окорот, заявив, что, мол, расскажет жене его про приставания непристойные. Обозлился он на нее, стал про нее гадости и небылицы всяческие по углам рассказывать. Девка-то наша не стала терпеть слов поносных и рассказала про всю эту мерзость докторишки жене его. Что там дома у докторишки случилось, не ведаю. А только вот появился он на следующий день на работе с громадным синяком под глазом. Стали все над ним потрунивать и по углам шептаться. Обозлился он шибко на всех. А тут вызов пришел на аварию дорожную. Примчалась их карета скорой помощи туда. Ярочка-то сразу к пострадавшему ринулась, чтобы, значит, помощь ему оказать. А ентот злыдень докторишка отпихнул ее от страдальца, и упала она прямо под колеса грузовика. Говорят, водители обеих машин, и грузовика, и кареты скорой помощи, так избили докторишку за то, что он Яру под машину направил, что он потом 3 месяца в больничке провалялся. А как выписался, тут его и под суд направили. Паренек-шофер со скорой все сказал милиции, как все произошло. А девка наша на койке больничной оказалась, и было ей все хуже и хуже. Доктора только руками разводили, мол, ничем помочь не можем. Упросила она их тогда, чтобы ее домой в деревню выписали. Сказала им, что там она хочет дни свои дожить. Доктора согласились и выписали ее, а паренек-шофер на карете скорой помощи прямо ко мне Яру доставил. Выходила я сестрицу свою и на ноги поставила. С той поры она и жила в деревне безвыездно. Вот поэтому Ярочка и сказала вам в прошлый раз, когда вы ее в ЗАГС звали, что у нее просроченный советский паспорт дома лежит. Паспорт тот она еще в 56-м году получала. Вот и значится, что и страну ту, и ее вроде как похоронили давно. Да уж, интересную вы историю поведали, Вереслава. Благодарю за рассказ и за Ярославну. Теперь я ее еще больше оберегать буду. Но время нас поджимает, а Демидыча все нету. «Да туточки я уже!» — раздался из прохода голос Демидыча. «Здравия тебе, Станислав Иванович!» «И тебе здравия, Иван Демидыч. Пришло время, пора вас в деревню везти. А что за срочность-то такая приключилась? Разве Белояр тебе не рассказал, что скоро старт корабля? Нет. Об Йентом мы вообще не говорили. У нас иная беседа вышла. Он тебе потом ее поведает. Ну вот и ладушки. Давайте-ка попрощайтесь с Ярославной, и я отвезу вас. Сестры обнялись и троекратно расцеловались. Потом попрощались с Демидыч с Ярославной, и мы все проследовали к моей машине. По дороге к Патриоту сестры немного приотстали от нас. Видимо, Вереслава еще не все наставления и пожелания успела выдать своей младшей сестре. Но как бы то ни было, расставание у машины прошло без слез. Вереслава всю дорогу сидела как на иголках и просила меня поторопиться. Что на нее нашло, не знаю, но через 40 минут мы уже были в деревне. Вереслава сразу же убежала к себе, а я, загнав Патриота в открытые ворота Демидыча, начал выгружать ненужный мне скарб, лишние канистры с бензином, две сети из трех. Выложил сначала все свои удочки, но потом подумал и две штуки вернул в машину. Пусть будут. Половину всех копчений и солений из машины отдал Ирине, а все рыбные и мясные консервы решил оставить, вспомнив, что их нет в списке, составленном Ярославной. Из сеней вышел Демидыч с ломиком в руках и позвал меня с Димкой за собой. Мы пошли за ним. Он привел нас в поведь. Сняв с задней стены старые хомуты и колеса от телеги, Демидыч ломиком стал ковырять стену. Я молча смотрел на его художество. «Батя, а ты зачем стенку-то ломаешь?» – спросил его Дмитрий. «Йента не стеночка. Йента дверочка тайная, гвоздями заколоченная. Чем бить языком попусту, лучше бы подсобил отцу». Димка тут же включился в работу, забрав у отца ломик. Через 5 минут с противным скрежетом эта небольшая дверка была открыта. Демидыч, согнувшись, полез в темноту. Сын отправился за ним следом. И только минут через 10-15 они, кряхтя, вытащили добротный старинный сундук. «Вот, Станислав Иванович, йента тебе, значится, в подарок от меня». «А что в нем, Иван Демидыч?» «Йентова я тебе зараз не скажу. Сам узришь, когда далече от ентих мест будешь. Вот токма слово мне дай, что ранее ты туда и не заглянешь». «Даю слово не заглядывать». «Добре. Вот тепереча держи ключ заветный от добра Йентова», — сказал Демидыч и вручил мне старый кованый ключ. «Ну, а тепереча давайте втроем дотартаем Йентот сундук до машины». Сундук был очень тяжелый. Мало того, что он был дубовый, он еще был окован железом. Поэтому мы только и смогли, что вытащить его из повети. Чтобы не рвать жилы, я завел машину и осторожно задним ходом подъехал к повети. Из дома появились близнецы Ирины, и она тут же отправила их к нам на подмогу. Мы впятером быстро загрузили сундук в Патриота. В момент окончания погрузки сундука во двор вошли Вереслава с женой Дмитрия. Вереслава несла в руках большой сверток. «Дмитрий, пойди сюда!» – окликнула сына Демидыча Вереслава. «Принимай свое наследство!» «Какое еще наследство?» – удивленно воскликнул Димка. «Какое сотворил, такое принимай!» – засмеялась знахарка. «Экая ты бестолочь!» «Димка, дубина стаеросовая! Ты что ж не понял, чё ли?» – залопотал Демидыч. «Ты ж отцом стал!» Димка с открытым от удивления ртом присел на краешек телеги в повете. А Ирина, подбежав к Вереславе, приняла у нее сверток с младенцем. «Вереславушка, а кто народился-то?» – спросил Демидыч. «С внучкой тебя, Ванюша. Теперь ты стал полнокровным дедом. И внуки у тебя, и внучка. Вот так вот». Ирина подошла к брату и протянула ему сверток с младенцем. «Держи, папаша. Да смотри, не урони дитё. Вон как, руки с испуга лихоманят». «Это не от испуга, это от тяжелого сундука», – начал оправдываться Димка, принимая дочку на руки. «Братишка, а ты имя для ребенка выбрал?» «Маришка мне сказала, что у нас мальчик должен получиться», – смущенно сказал Димка. «Поэтому мы имена перебирали только мужские». «Так что ты, злыдень, дочку не хотел?» – продолжала наседать на брата Ирина. «Наоборот, я о дочке мечтал, а Маришка о сыне». «Вот это правильный подход, это по-нашенски, прямо как у папочки. Сначала няньку рождаем, а потом ляльку». «Сынок, раз ты мечтал о дочке, то, значится, тебе ее и нарекать», — сказал Демидыч, пряча навернувшиеся на глаза слезы. «Поддерживаю такое решение», — сказала Марина и, улыбнувшись, присела на край телеги, рядом с мужем и дочкой. «Ну, я не знаю», — начал было Димка, но потом, о чем-то подумав, спросил, глядя на Вереславу. «А можно ее Ярославной назвать? В честь вашей сестры?» Вереслава явно опешила и не ожидала такого вопроса. «А почему в честь нее?» «Так она же те лечебные травы нашла, из которых лекарства для всех нас сделали. И из-за этого ей пришлось покинуть тот чей дом, вас, уехав далеко. Поэтому я подумал, что хоть таким образом Ярославна всегда с нами будет». «Я не против», — сказала Вереслава и заплакала. Чтобы не помешать их семейному счастью и не утонуть в нескончаемых потоках слез радости, я быстро попрощался со всеми. Сел в своего патриота и помчался в сторону чертовой сопки. Туда, где меня ждала новая жизнь. Добрался до входа в пещеру еще засветло. Что-то внутри заставило меня остановиться и выйти из машины. По сопке перемещалось множество солнечных бликов. Присмотревшись внимательно к этим бликам, понял, что это технические дроиды выполняют какие-то подготовительные работы на чертовой сопке. Вдыхая и запоминая ароматы вечернего леса, подумал о Ярославне, мысленно гадая, встретит она меня возле шлюза или нет. В мыслях всплыла картинка, когда она лежала в капсуле, и я любовался ею. Чуть переместив свой взгляд, заметил в 2 метрах от машины 2 небольших кустика красивых цветов. Они словно бы светились изнутри и притягивали мой взор к себе. Первое желание было просто нарвать букет из этих лесных цветов для Ярославны. Но хорошенько подумав, решил не делать этого. Ведь в таком случае цветы завянут через 2-3 дня, и их придется выбросить. Поэтому решился сделать по-другому. Достал из патриота малую походную лопатку и 2 одноразовые глубокие пластиковые тарелки. Аккуратно выкопав лесные цветы, вместе с грунтом перенес их в тарелки. Теперь они будут находиться в сохранности намного дольше. С чувством выполненного долга я сел в машину и поехал по туннелю к кораблю. Во входном шлюзе меня ждали. Рядом с голограммой главного Искина стояла Ярославна. «Доброго вечера, встречающим!» «И вам доброго вечера!» «Добрый вечер, Станислав Иванович!» «Ярославна, давай договоримся, с этой минуты ко мне обращаться только на «ты» и называешь меня просто Станислав или Стась, или производные от них, хорошо?» «Хорошо, Стась», — сказала она и засмущалась. «Вот и ладушки. А теперь иди сюда и принимай-ка подарок». «Какой подарок, Стась?» Она произносила мое имя так, словно пыталась его запомнить. «Такой, какой любят получать все девушки», — сказал я, достав из машины 1 тарелку с лесными цветами. «Где ты их нашел?» — строго спросила Ярославна и внимательно посмотрела на меня. Вот этот вопрос меня очень удивил. Я изначально думал, что она начнет восхищаться ими, как это умеют все девушки. Охать, какие они миленькие, да какие они красивенькие. Но такой реакции и ее вопроса не ожидал. «В лесу, перед входом в пещеру, 2 метрах от машины», — спокойно ответил на ее вопрос. «А что, собственно, случилось?» Ярославна словно внутренне оттаяла и с еще большим удивлением спросила меня, широко раскрыв свои прекрасные глаза и теребя в руках кончик своей длинной русой косы. «Стась, разве ты не знаешь, что ты на самом деле привез?» «А что я должен знать-то? Ну, вышел из машины подышать чистым лесным воздухом. Подумал о тебе. А потом увидел эти чудесные цветы. Сначала просто хотел нарвать тебе букет, а потом передумал. И выкопал их для тебя. Так в чем проблема-то?» «Стась, ты привез мне цветок папоротника», — сказала она и взяла из моих рук тарелку с цветами. Слезы навернулись на ее глаза и потекли по щекам. «Ну вот, на тебе, снова здорово. Опять та же картина, кино, война и немцы. Наши победили. Вы что, все сегодня решили меня утопить в море слез?» — спросил Ярославна и продолжил, чтобы как-то разрядить сложившуюся обстановку. «А вам, сударыня, как лицу, имеющему среднее специальное медицинское образование, а также большой наследственный и личный опыт травоведения, должно быть известно, что папоротники не цветут, поэтому цветок папоротника – это всего лишь мифический цветок». «Ты не прав, Стась. Цветок папоротника не мифический цветок, а самый настоящий, и он у меня в руках. Цветок папоротника ученые приписали к папоротниковидным растениям из-за очень похожей структуры листьев, а на самом деле йента совершенно другой вид. Я понятно объяснила?» «Про цветок папоротника понятно. Мне непонятно другое, из-за чего ты плакать стала?» «Из-за мамы». «Ярославна, ты меня совсем запутала», — Вот объясни мне, непонятливому, при чем тут твоя мама? Моя мама перед своей смертью сказала мне, что мой суженый на купалу принесет мне цветок папоротника. Сегодня первый день купальских праздников, которые начинаются с вечерней зари. И ты принес мне цветок папоротника. Мамино предсказание сбылось. Так, а плакать-то зачем? То слезы радости и счастья. Я же всю жизнь думала, что мама мне такое сказала, чтобы меня отвлечь от нехороших мыслей, — ответила Ярославна и на минуту задумалась. — Погоди, Стась, что ты там говорил про то, что все сегодня решили утопить тебя в слезах? Что там случилось в деревне? — В деревне случилось чудо. Там появилась ты. Вот и захлестнули всю вашу деревню потоки слез счастья и радости, образовав целое море. — Не говори мне загадками. Как я могла появиться в деревне, если мы с Белояром и Эми все это время сидели в кают-компании и общались? «Все очень просто», — сказал я, улыбнувшись. «У Демидыча народилась внучка, которую счастливый папаша назвал в честь тебя. Теперь в деревне вновь живет девочка по имени Ярославна. И чтобы как-то удвоить твое хорошее настроение, дарю тебе еще один цветок папоротника». Я достал из машины еще одну тарелку с лесным цветком и протянул ее своей красавице. «Станислав Иванович, ваш друг Иван Демидыч в нашей беседе сказал, что сделает вам большой подарок, и его нужно бережно сохранить. Вы привезли этот подарок?» «Да, Белояр привез. Его нужно как-то выгрузить из машины, он слишком тяжелый. Мы его впятером еле загрузили». «Это не проблема. Сейчас прибудут дроиды и выгрузят все из вашего транспортного средства. Подарок будет помещен в стазис-хранилище. Куда доставить ваши остальные вещи?» «Личные вещи я возьму с собой. Коробки с продуктами нужно доставить в кают-компанию. В том списке, который составляла Ярославна, таких продуктов нету. А остальное пусть остается в машине. Надеюсь, дроиды смогут сами загрузить патриота на корабль». «Насчет дроидов можете не переживать. Все будет доставлено по назначению. Прошу подняться на борт и проследовать в приготовленную для вас каюту». Я стал доставать из машины сумку с личными вещами. Как вдруг к нам обратился Белояр. «Станислав Иванович, Ярославна, вы тут ждете еще кого-то?» «Да вроде бы и нет. А что случилось?» — ответил я. «По туннелю в сторону корабля движутся четверо разумных существ, не вашего вида, но с очень сильным псиполем. С одним из этих представителей разумных Ярославна общалась в прошлый раз». «Так это, наверное, Радка со своими кутятами бежит с нами попрощаться», — сказала Ярославна. Достав из машины сумку с вещами, залез в одну из продуктовых коробок и достал из нее 4 упаковки краковской, чтобы встретить наших гостей не с пустыми руками. Через пару минут из туннеля выбежала Радка, а за ней 3 симпатичных рысенка. Они остановились и уселись метрах в 3 от нас. Ярославна поставила цветы на капот машины, присела на корточки и стала внимательно смотреть в глаза Радки. Через минуту гляделок моя красавица ошарашила меня. «Радка просит, чтобы мы ее взяли с собой. Она очень переживает за свое потомство из-за отсутствия еды в округе. Она готова отправиться с нами куда угодно, лишь бы ее малыши были живыми и сытыми. Стась, давай их возьмем с собой. Я сама за ними ухаживать буду», — сказала Ярославна умоляющим тоном и посмотрела на меня. Радка и ее рысята, как по команде, тоже стали смотреть на меня. Выдержать умоляющий взгляд 5 пар глаз непросто. «Я не против. Но какое решение примет Белояр? Ведь он капитан корабля, а не я». «Не имею ничего против других разумных существ на борту планетарного разведчика». «Ну тогда вопрос закрыт. Поднимаемся все на борт». Радка с рысятами, словно поняв мои последние слова, один за другим проследовали в шлюз. Я положил приготовленные упаковки краковской в свою сумку и закинул ее за спину. Ярославна забрала с капота машины цветы папоротника, и мы вместе пошли вслед за рысиным семейством. Впереди всей процессии мерцал голографический образ Белояра. Вот таким маленьким коллективом мы все добрались до кают-компании. В ней первым делом были вскрыты упаковки с колбасой. Ее запах тут же наполнил помещение. 4 пары рысиных глаз, не моргая, смотрели на меня. Я положил 3 кружка поменьше перед рысятами, а самый большой перед Радкой. Рысиное семейство даже не пошевелилось. «Ярославна, а что это они ничего не едят и лишь на меня смотрят?» «Стась, так ты им скажи, что это можно кушать. Рысь – существо очень умное. Они хорошо усвоили урок, что нельзя есть то, что положил человек. Что за урок? Так травили их в прошлом охотнички, чтобы шкуру, не порченную выстрелом, получить. Все понятно. Я присел на корточки и посмотрел в немигающие глаза Радки. Вспомнился момент, как она ела такую же колбасу в лагере на полянке у чертовой сопки. Также вспомнились слова Ярославны. «Кушай, Радка, кушай. Только не спеши. У меня еще есть кусочки. И своим кутятам скажи, пусть тоже кушают. Вас здесь никто обижать не будет». Рысиное семейство, словно поняв сказанное, приступило к поеданию колбасы. Кушали они очень спокойно. Никто не стремился утянуть какой-либо приглянувшийся кусочек у другого. Честно говоря, я был в какой-то легкой прострации от произошедшего. Из этой прострации меня вывел голос Белояра. «Станислав Иванович, Ярославна, прошу пройти в ваши каюты и занять свои противоперегрузочные капсулы перед стартом». «А где тут моя каюта?» «Ярославна покажет вам вашу каюту. Она находится рядом с ее каютой». «Белояр, а как же Радка и ее кутята?» «Насчет них можете не беспокоиться, Ярославна. С ними уже установлен ментальный контакт. Так что после принятия пищи они направятся в свои капсулы, которые специально подготавливают для разумных их вида». Мы проследовали свои каюты и заняли противоперегрузочные капсулы, которые тут же подстроились под наши тела. Впереди взлет и старт к новой неизведанной жизни.